Глава 24. Наступил заключительный этап предвыборной кампании. Адам несколько раз звонил Дженнифер, но никак не мог толком поговорить с ней, так как рядом с ним постоянно кто-то находился. Дженнифер тоже не могла рассказать ему свои новости. Дженнифер поняла, как забеременела Мэрибет. Она хитростью заманила Адама в постель. Но Дженнифер хотела, чтобы Адам сам сказал об этом. «Через несколько дней я вернусь, и мы поговорим», — сказал Адам. До выборов оставалось 5 дней. Адам был достоин победы. Мэри Бет была права, когда говорила, что это только первый шаг на пути к Белому дому. Дженнифер оставалось лишь ждать результатов голосования. Если Адама выберут сенатором, Дженнифер потеряет его. Адам уедет в Вашингтон вместе с Мэри Бет. О разводе и речи не может быть. Пресса не пропустит такой скандал. Новоизбранный сенатор разводится со своей беременной женой, чтобы жениться на беременной любовнице. Но если Адам проиграет на выборах, он будет свободен. Он снова будет работать в своей юридической фирме, сможет жениться на Дженнифер и не волноваться о последствиях. Они смогут не расставаться до конца своих дней. У них будет ребенок. В день выборов похолодало, шел дождь, но интерес к выборам был настолько велик, что ожидался большой наплыв избирателей. Утром Кен Бейли спросил ее: «Собираешься голосовать?» «Да». «Борьба будет до последнего». «Именно так». Днем она пошла голосовать и, стоя в кабинке, подумала: «Голос за Адама Уорнера — это голос против Дженнифер Паркер». Она проголосовала за Адама и вышла из кабинки. Она не могла заставить себя вернуться на работу. Весь день она ходила по улицам, стараясь ни о чем не думать, ничего не чувствовать, но она думала только об одном. Она чувствовала, что в ближайшие несколько часов решится ее судьба.